Глава шестая. «Прежде всего, — сказал я Краснощекову при встрече, — необходимо согласиться с вами в том, что купцам действительно было что прятать и от кого. Оказывается, Иркутск, его ближние и дальние окрестности не знали покоя от разбоя и грабежей вплоть до 1806 года, пока не вступил в должность гражданского губернатора Николай Трескин. Он создал истребительные отряды из каторжников. Каждому из них пообещал уменьшить срок наказания, если справиться с задачей уничтожения разбойников и грабителей. И уже через 3 года с разгулом преступности было покончено, хотя угроза разбоя всегда оставалась, что могло стимулировать купцов и церкви к сокрытию своего имущества и строительству подземных ходов. В XVIII веке в Иркутске обороты торговли очень быстро росли, и в городе были построены гостиные, дворы, таможня. Однако в 78 году того же века он сгорел в результате попадания в него молнии. Тогда купечество принимает решение построить новый гостиный двор. В связи с этим все дома от улицы Чкалова до здания Вост-Сиб-Уголь, ранее там стояла Тихвинская церковь, были снесены. Улица Чкаловская сейчас Мыльниковская. Целый квартал между Спасской и Тихвинской церквами был занят гостиным двором, двухэтажным зданием в виде замкнутого квадрата с обширным внутренним двором. Между гостиным двором и улицей Желябова появились еще мещанские торговые ряды. Улица Желябова сейчас улица Большая Трапезниковская. Да, в Иркутске торговля процветала, согласился Краснощеков. Город расположился на пересечении важных путей. Как мне помнится, он имел 4 выезда. Московский вел в Европу, заморский — в Забайкальские степи, кругоморский — через Южное Прибайкалье в Монголию и Китай, якутский — на север в Русскую Америку, к Лене и Амуру. Иркутск нельзя было миновать, а сердцевиной торговли жизни города, получается, стал гостиный двор. К нему от Ангары шли улицы, под которыми, возможно, находились подземные дороги, что подтверждается зафиксированными адресами случайных находок комнат и ходов при обвалах. Возле лингвистического университета на Чкалово, у глазной клиники на Ленина, во дворе гостиницы «Ангара» на Сухобатора, под домом купца Второго на Желябово, у школы в переулке Богданова. «К этому можно добавить еще новые адреса», — продолжил я, — «которые удалось выявить. Наиболее известным является большой подземный ход, начинающийся примерно от нынешнего магазина «Адидас» и идущий вдоль улицы Урицкого, вплоть до торгового комплекса. Вместо магазина «Адидас» до недавнего времени размещался известный магазин «Лена». Улица Урицкого теперь улица Пестеревская. По некоторым данным, до революции он продолжался и в другую сторону, до особняка купца Второго. Однако в ходе перестроек здания, в котором сейчас находится магазин «Эльдорадо», был завален. Большая часть его сохранилась до настоящего времени и используется для хранения товаров. Правда, он перекрыт многочисленными поперечными стенками. Внутри подземелья могли свободно разъехаться 2 телеги. От хода было 3 ответвления. В сторону нынешнего магазина «Детский мир» к магазину «Тысяч мелочей» и по направлению к первой аптеке, на углу улиц Чехова и Дзержинского. Есть мнение, что ход этот распространялся и до улицы Литвинова, где сейчас находится комплекс зданий МВД ФСБ, но в 30-е годы он был перекрыт бетонной заглушкой. Улица Литвинова, сейчас улица 6-я Солдатская. Имеются сообщения, что большой комплекс купеческих подземных ходов был построен во второй половине 19 века, одновременно со строительством зданий и магазинов на улицах Карла Маркса, Урицкого и Литвинова. Несмотря на солидный возраст, подземелья находятся в отличном состоянии. Даже дренажная система, отводящая подземные воды, осталась в целости и сохранности. Но официальную информацию об этом найти не удалось. Можно сделать вывод о том, что современные улицы, такие как Желябова, Канадзавы, Декабрьских событий, Сухебатора, Ленина, Карла Маркса, Степана Разина существовали с начала 18 века, только под другими названиями. Улица Канадзавы, Пирожковский переулок, улица Декабрьских событий, улица Ланинская, улица Ленина, улица Амурская, улица Степана Разина, улица Почтамтская. Значит, и подземные дороги могли быть расположены именно под ними. Очень хорошо. Теперь мы можем на карте обозначить все выявленные адреса. Там, где обнаружены отдельные фрагменты, мы поставим точки. А где эти точки можно будет соединить по улицам, мы проведем линии. Краснощеков взял фломастер и, склонившись над картой, стал рисовать. Очень интересная картина получается. Взгляните, Владимир Федорович. Действительно, центр Иркутска был испещрен подземными ходами. Основное количество сосредоточилось в центральной части города. От Ангары линии проходили по улицам Ленина, Сухобатора, Степана Разина, Декабрьских событий, Пролетарской, которая продолжалась через Урицкого до Центрального рынка. Улица Пролетарская, улица Ивановская. Их пересекали улицы Сурикова, Польских повстанцев, Чкалова, Желябова, переулок Богданова, Канадзавы, Свердлова, Карла Маркса. Улица Сурикова, улица Спасо-Лютеранская, улица Польских повстанцев, улица Семинарская, переулок Богданова, Малотрапезниковский переулок. «Хоть в крестики-нолики играй», — пошутил я. Прямо целый подземный город обозначился, с проезжими и пешеходными улицами. Именно поэтому мы с вами должны найти его.